Глава четвертая, часть первая. «И что теперь?» Дерек усадил Изабеллу за стол. Глубокая глиняная посудина, наполненная до краев, стояла на прежнем месте, дожидаясь леди Гламорган. Чистая вода оказалась как нельзя кстати. Изабель опустила руки в чашу. Кипяток давно остыл, но именно прохлады хотелось разгоряченной казнью вампирши. Если бы она могла, как прежде, насладиться утренней свежестью, почувствовать, что наполняются холодом, разворачиваясь, сдавленные ужасом легкие. Мертвых нельзя испугать собственной смертью, они ее уже пережили. Но видеть, как пузырится и лопается подкожный жир на руках горящего заживо ребенка, чувствовать запах горелого человеческого мяса, проникающий во все поры твоего тела, наполняя не только воздух, но и память своим отвратительным вкусом. Изабель плотно смежила веки, зубы и пальцы. Незачем пугать полным ярости взглядом, рыком и без того впавших в оцепенение людей. Жилы на кулаках напряглись и стали выпуклыми. Вампирша терла ладони друг об друга, приказывая хищнице спрятать когти. Прозрачная жидкость моментально стала алой. Леди вынула отмытые руки и обтерла приготовленный кусок чистой льняной ткани. За все время никто, кроме Дерека, не проронил ни слова. Хлоя со страхом смотрела на госпожу, понимая, что никогда больше не сможет назвать ее Изой. Прежняя белошвейка Блэр умерла для нее навсегда. Сегодня состоялись ее похороны. Жаль, что никто не сможет отпеть панихиду по усопшей. Женщина с идеально прямой спиной, надменным взглядом и прекрасным бледным лицом, восседавшая во главе стола, не могла быть никем иным, как Белиндой де Клер, баронессой Гламорган. Мысли Хлои странным образом совпадали с размышлениями всех находившихся в зале людей. Только бывший крестоносец заметил невероятное сходство между этой женщиной и графиней Бетфорд. Прежняя Изабель, перешагнув черту сверхжестокости, умерла и для него. Дерек смотрел на воспитанницу. Он не стал любить ее меньше, но окончательно понял, что нет никаких надежд на ответное чувство. Граф Бетфорд и дочь – те, ради кого она изо всех сил будет цепляться за жизнь и пойдет на любое преступление. Рыцарь обвел взглядом присутствующих в полутемном зале постоялого двора. Лучше никому не становиться на пути Белинды де Клер. Даже друзьям. Приоритет будет всегда на стороне тех двоих. Что нам теперь делать? Гион первым задал вопрос, волнующий всех. Что делать? Баронесса встала из-за стола и направилась к выходу, но на пороге оглянулась. Взор леди Гламорган наполняла решительность. Подожжем трактир и двинемся дальше. Она с презрением посмотрела в сторону трупа человека, обрекшего на смерть ее родственников. Огонь заметет все следы. Это будет погребальный костер не для доносчика, а по моему прошлому. Вампирша ответила на немой вопрос Дерека, брезгливо сморщившись при виде кровавых капель, темными пятнами растекшихся по серым шоссам. «Мне необходимо переодеться. Обсудим все по дороге». Рыцарь согласно кивнул, но позволил себе спросить вслух мучившее его. «Что ты решила? Куда теперь направляемся?» «Ничего не изменилось. Мы по-прежнему ищем того, кто пытался убить графа Бетфорд, а значит, едем туда, где он ночевал в последний раз». По мокрой, раскисшей после ночного дождя дороге двигался кортеж, состоящий из 5 рыцарей, закованных в железные доспехи и большой крытой повозки. Отдохнувшие лошади перебирали копытами повязкой глиняной жижи. На освободившемся от тяжелых туч небе весело светило солнце, приветствуя путешественников, готовых к решению трудной задачи – сразиться с коварным врагом, плетущим на землях Испании заговор против подданных далекого английского трона. За спиной кавалькады небосклон имел совершенно другие цвета. Его окрасили густой черный дым и высокие языки яркого пламени, исходящие от горящего огромным факелом постоялого двора. К нему по узкой тропинке, ведущей в деревню, с громким плачем бежали две, так и не дошедшие до храма для утренней проповеди, женщины. Перед охваченным пламенем домом их ожидали воющие по погибшему хозяину псы, стряхивающие с густой шерсти искры и серые хлопья жирного пепла. На шее одного из лохматых охранников болтался кожаный кошель, доверху наполненный серебром. Подарок баронессы Гламорган, знающей не понаслышке, сколь трудно остаться ни с чем на руинах отчего дома. Изабель несколько раз останавливала жеребца и подолгу всматривалась в скалистые хребтины гор. Ее не покидало чувство, что за отрядом ведется слежка. Однако, сколько бы ни вглядывалась в уходящие в облака черные угрюмые вершины, обнаружить ничего не могла. Даже запаха незаметных преследователей невозможно было учуять. Ветер дул в направлении путников. И то, что витало в его оттенках, настораживало не менее неприятного чувства тяжелого взгляда в спину. Дерек, приблизившись к подруге, заговорил тихим шепотом. «Ты тоже это ощущаешь?» «Слежку?» Рыцарь кивнул в ответ. «Да. Но не только это меня беспокоит. Я чувствую запах далеких костров. Не мудрено. Впереди нас ожидает небольшой городок и замок властительницы Бискайи. Нет, я говорю о других кострах. На них жарят не дичь. Я чувствую смрад горелого человеческого мяса. Этот костер догорел несколько часов назад, но вонь от него сохранилась в складках нашей одежды». Изабель задумчиво покачала головой, отрицая слова бывшего крестоносца. «И снова нет». Она посмотрела в бордовые глаза вампира. «Это не костры Инквизиции, а запах из детства. Я чувствовала его и перед замком Бетфорд, незадолго до нашего вторжения. Так пахнут горящие трупы. И имя палача, поразившего тех мертвых людей, — чума». Дерек глядел сопровождавших их живых рыцарей. Он знал, насколько быстро распространяется черная смерть. А значит, каждому из веривших им своей жизни людей угрожает опасность. Бывший монах перевел взгляд на баронессу, облаченную в одежды воина. «Ты не можешь ошибаться?» «Ничего не чувствую», — повел он носом. «Нет, болезнь забрала отца. Я отличу ее смердящую вонь из тысячи запахов. И эти костры смерти не единичны. Впереди нас ждет что-то страшное. Я сама очень хотела бы, чтобы мои предчувствия оказались неправдой». Рыцарь молчал. Он помнил, сколь странным казались ему предсказания Изабеллы раньше. Но сегодня цыганка открыла источник дара подруги. Для сомнений не осталось причины. Он хлопнул по черному крупу жеребца Белошвейки, приказывая двигаться, и направил следом свою кобылу. «Не оглядывайся больше по сторонам. Не нужно показывать, что мы знаем о преследовании. А вот говорить родным о чуме или нет, решай сама». Изабель пришпорила коня и понеслась во главе кортежа. Дерек не отставал. Он ожидал ответа, от коего зависело все их дальнейшее поведение. Возвращаться в порт и бежать из страны, которую скоро накроет смерть. Или остаться в Испании и выполнить возложенные предками на воспитанницу предназначения. Баронессе хватило нескольких минут на раздумье. Она прокрутила в голове все возможные варианты поведения их отряда и грозящие последствия, сделав вывод, что убегать не стоит. Они станут решать проблемы по мере их поступления. В конце концов, есть средства спасти друзей от любой гибели. В их с Дереком клыках течет яд бессмертия. Она обернулась к вампиру и, не поднимая забрала шлема, на ходу озвучила принятое решение. «Мы продолжим путь. Я всегда смогу узнать, что впереди. Достаточно попасть в безопасное место и вселиться в ворона. За нами идут волки. Они разведают все, что творится на миле вперед. Лучше смотреть опасности в лицо, чем позволить ей ударить в спины». Рыцарь улыбнулся. «Такой воспитанницей вправе гордиться каждый наставник. Ты совершенно права». Он оглянулся на всадников и карету с грохотом несущихся следом. «На то мы порешим. А людей обязуем мыть руки вином и поменьше общаться с местными». Дерек чуть отстал, прежде чем перекреститься, произнеся про себя: «Пошли, Господи, всем нам спасение».